глава о 914-м, когда началась мировая война. Немецкий город Нюрнберг. Спускаясь по лестнице со своих мансард, Курт встретил офицера. Офицер был молод, подвижен, и в выправке его сквозила непринужденность. «Не можете ли сказать, где живет господин художник Ван?» «Чем могу служить?» «А, так это вы сами. Я узнал вас по автопортрету, помните? Такой маленький карандашный рисунок». «Очень рад, господин лейтенант». «Вы, по-видимому, торопитесь? Прошу вас звать меня просто фон Шенау. Может быть, всего несколько минут, я не задержу вас. И, пожалуйста, просто фон Шенау». «Очень рад. Пройдемте ко мне». «Я разыскал вас без особого труда, хотя мой агент, с которым вы до сих пор имели дело, уверял, что вашу мастерскую найти вообще невозможно. Я боюсь, что этот добряк непременно хочет сохранить перегородку между мной и вами. Кстати, скажите, какую сумму вы получили от него последний раз в виде аванса?» 500 марок». «Скажите, пожалуйста». «Да». «Это делает ему честь». «Это и есть ваша мастерская. Скажите, вот как скромны истинно великие люди». «Я очень благодарен, господин фон Шенау, но...» «Право, я шучу. Мне хотелось бы с вами сойтись. Добряк, с которым вы имели дело, рассказал вам, вероятно, как я ценю ваш талант. Мне хотелось бы попроще, без церемоний. Я страшно рад, что застал вас. Я ведь вообще люблю художников. Да. По контрасту. У нас все так сложно. Представительство, этикет. А вы просто. Скажите, это ваше новое полотно?» «Это...» «Поверните, поверните. Вот так. Это в счет аванса». «Простите, господин фон Шенау, но я уже обещал эту картину другому лицу. Ну, собственно, магистрату Нюрнберга». «Мне послышалось, что вы сказали какой-то вздор, господин Ван». «Я собирался отблагодарить вас, господин фон Шенау. Я хотел также возвратить аванс». «Давайте». «К сожалению, в данный момент я...» «Вы несете чепуху, дорогой Иван. Я даю вам возможность работать. И я не тороплю вас. Можете писать по одной картине в 3 года. Пожалуйста, я обеспечиваю вас. Я не ставлю вам никаких условий, кроме одного. Из этой мастерской картины знают только одну дорогу – в мое собрание. Господин художник понимает, что с ним говорит офицер? Офицер предлагает, художник соглашается или отказывается? Вы отказываетесь?» «Боже мой, вы лишаете меня главного. Вы и берете у меня». «Я делаю вам честь. Честь. Вы знакомы с каталогом моего собрания? Ван Дейк и Рубенс. Французы, кончая Сезаном. Немцы до Клингера. Я отвел вам целую стену». «Но это полотно, именно это, прошу вас. Я хотел видеть его в магистрате. Дворик немецкого музея, это наше, нюрнбергское, близкое нам...» «Ван, бросьте говорить вздор. Мне было бы неприятно оставлять вас в дурном расположении духа. К тому же, знаете, вы... лучший из художников вашего поколения. Ведь вы же не намного старше меня, да? Ну-с, я здесь проездом. Страшно рад, что застал вас. Вот, возьмите. Может пригодиться. И до свидания. Я непременно приглашу вас к себе в Шенау. Вы увидите, какую я отвел вам стену. Непременно. До свидания». Офицер пожимает руку, и Курт ощущает в своей ладони карточку. Подносит ее к глазам. «Выдайте 200 в счет платы за дворик немецкого музея». Лейтенант фон Цурмюлен-Шенау, маркграф. Глава о 916. К этому году Андрей Старцов, застигнутый войной в Германии, где он обучался, был интернирован и поселен в Бишефсберге. Бишефсберг – не самое плохое место на земле. Как всякий город, он состоял из портных, полицейских, книготорговцев, паттеров, булочников, зубных врачей, профессоров и вагоновожатых. Бишефсберг – старый город, а в старом городе должны быть люди разных профессий, преимущественно честных. Во всяком случае, так думали власти Бишефсберга, простирая свою благосклонность даже на социал-демократов. «Позвольте, — говорил, например, секретарь полиции, — если бы человек был только социал-демократом, а то он, кроме того, пивовар или стекольщик или посыльный, все это вполне благонадежные профессии, составляющие известную часть общества». Такой либерализм секретаря полиции был по малости и добронравию города Бишефсберга известен не только чиновникам, но даже и самой социал-демократии. И, видит Бог, она становилась с каждым днем наглее и наглее. Дошло до того, что парикмахер Пауль Геник, старый член партии казначей общества друзей хорового пения, сидя как-то в социал-демократической лавочке, во всеуслышание расхваливал своего жильца, русского студента, сосланного в Бишефсберг в начале войны. «Уверяю вас, что мой русак – смирнейшее животное, и если бы все они были не хуже его, мы давным-давно поколотили бы их, и они помогли бы еще нам вздуть французов». Иногда Геник заходил к Андрею, чтобы поговорить о политике. «Ерунда! Все это ерунда! Господа юнкера не понимают, что мы идем навстречу социализму. Не понимают!» «Каким образом?» «Ого! Вы тоже не понимаете, дорогой Андреас!» «Да просто я вижу, что мы живем за счет накопленного раньше!» «Андреас, Андреас, война! Понимаете? Война!» «При чем же здесь?» «Стойте, стойте! Генник разовьет вам свою мысль. У вас нет дисциплины ума. У вас, у русских. Славные ребята. Я говорю, славные ребята вы русские. Бисмарк был прав, старик прав. Он говорил, не ссорьтесь с русаками. Русаки натуральные, понимаете? Натуральные союзники немцев. Генник развивает мысль старика и говорит, славные ребята, но у вас нет дисциплины ума. В обществе друзей хорового пения, где я казначей, я прямо сказал, мы идем к социализму. Через войну? О, через войну. А, Андреас, вы начинаете мыслить дисциплинированно. Это моя заслуга. Не сердитесь, Андреас. Именно через войну. Каким образом? Война научает нас распределять продукт помимо капиталистического аппарата. Хлебные карточки. А другие страны? Другие страны? Другие страны мы научим распределять продукт помимо капиталистов. А для этого сначала разобьем их мы, немцы. Но ведь ваше распределение не остановит войны. Нам надо разбить противника, тогда война остановится. Ну а если... Никакого если, Андреас. Должны разбить. Остальное ерунда. Вы знаете, что такое дисциплина? Андреас, вы, русаки, не знаете, что это такое. В соседней со Старцовым комнате жил унтер из вольноопределяющихся. Его звали Дитрих. Сегодня он пригласил к себе гостей на чашку чаю. Гостями Дитриха были Пауль Геник, его жилец Андрей Старцов и фройлен Лиси. Ну, расскажите, Гергель, ну, пожалуйста, ну, расскажите, ну, прошу. Само вас. Понятие интернационала предполагает существование различных наций. О, очень верно. Верно. Возьмите кекс. Говорю, конечно. Я знаю, что говорю. Гергель, неужели король так долго с вами разговаривал? О, да. Король спросил. Он парикмахерского цеха и подал мне руку. Я ответил, так точно, Ваше Величество, от цеха парикмахеров, и пожал ему руку. У вас сильный голос, вы хорошо прочли адрес, сказал он. Я ответил, что состою в обществе друзей хорового пения и пел сегодня в ратуше. Тогда он спросил, может быть, вы состоите еще в каком-нибудь обществе?